Издательство «Бомбора». Океан книг. Вечно зеленый портфель. Как управлять инвестициями, чтобы оставаться в плюсе? Виталий Кошин. Вступление. Если вы слушаете эту книгу, значит, точно что-то слышали об инвестициях. Может быть, нечто хорошее. Новость о том, как человек стал миллионером. Или нечто плохое, например, как кто-то все потерял, вкладываясь в разные заманчивые предложения. И то, и другое – правда. Инвестиции – как молоток. С его помощью можно построить дом, но им же можно и отбить пальцы. Не стоит ругать сам инструмент. Нужно научиться им пользоваться. Эта книга будет полезна, если вы уже давно задумываетесь о накоплении, сохранении и приумножении своего капитала, но постоянно возникают какие-то препятствия. Недостаток знаний, риски, кажущаяся сложность процесса или занятость другими, более значимыми делами. Молодые люди обычно считают, что эта задача далеко не первой очередности, и вначале куда важнее построить карьеру, обзавестись семьей, купить квартиру, а про пассивный доход и инвестиции можно подумать ближе к пенсии. Правда заключается в том, что чем раньше озаботиться этим вопросом, тем лучше. Ведь у нас будет больше времени на создание и приумножение капитала. В этой книге я дам вам инструкцию, как инвестировать с минимальными рисками, без потерь и регулярно получать стабильный доход. Я назвал такой подход «вечно зеленым портфелем». Под этим имеется в виду инвестиционный портфель ценных бумаг и активов. Вы можете удивиться и подумать, что это нереально. Однако так бывает. И лучшие инвесторы работают именно по такой схеме. Возьмем пример Уоррена Баффета, самого богатого инвестора мира. Он создал капитал 129 миллиардов долларов благодаря системной оценке активов, дисциплине и большому опыту в этой сфере. Баффет начал вкладывать деньги, когда ему было 11, и занимается этим уже 80 лет. В так называемой высшей лиге нет истории про счастливый случай или какой-то секретный метод, который в одночасье принес миллионы и миллиарды. За каждым успехом стоит одно и то же. Постоянная работа и регулярные правильные действия со своими активами. В сфере финансов я уже давно и на собственном примере докажу, что у нас в России такой подход тоже возможен. Мой путь начался с учебы в Пензенском государственном университете по направлению финансы и кредит. Уже с третьего курса я начал работать по специальности. Писал бизнес-планы для предпринимателей. После окончания вуза в 2006 году стал строить карьеру как финансовый директор, а также вел в родном вузе практику по финансовому анализу и писал кандидатскую диссертацию. Уже в 2015 году я занимал должность руководителя финансово-экономической службы в крупной металлургической компании ОАО «ПТПА» и параллельно занимался инвестициями. В определенный момент я понял, что мне хочется полностью погрузиться в фондовые рынки и ушел с работы. К тому времени пассивный доход от инвестиций покрывал расходы моей семьи, и это позволило отказаться от высокой зарплаты управленца в пользу своего проекта. В то же время я зачитывался блогом «Сила ума» основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова, который создавал на наших глазах фактически новую концепцию ведения бизнеса и публично демонстрировал свой путь на просторах сети. Мне это откликнулось. И у меня возникла идея. А что, если показывать людям, как я веду свой инвест-портфель? Простыми словами, объяснять, как это работает. И тогда пазл сложился. Инвестиции, обучение, написание статей и исследовательская деятельность. Все, что мне нравилось, сошлось для меня в одной точке. Так появился наш финансовый портал finplan.org. Клуб инвесторов и специальный публичный портфель, который в 2015 году начинался с 1 миллиона рублей, а в 2024 году его сумма уже перевалила за 11 миллионов. И за это время он принес еще 1,4 миллиона только дивидендами. Сможете ли вы сделать так же? Да. Изначально я хотел написать более академическую книгу, разобрав максимально детально все ключевые факторы влияния на рынки акций и облигаций. Она была готова на 80%. Но затем я понял, что это не совсем соответствует моей цели. Показать на практическом примере максимально широкому кругу то, какие возможности дают инвестиции и насколько простые шаги достаточно сделать, чтобы начать развиваться в этой сфере. В вечно зеленом портфеле я проведу вас за руку к первым результатам в инвестировании. Сразу оговорюсь, что мой подход не сделает из 1000 рублей миллионы уже завтра. Это все сказки, а не настоящие инвестиции. Мы же будем говорить о том, как встроить в свою жизнь такую систему управления финансами, которая способна неизбежно с течением времени превратить вас в достаточно состоятельного человека. Но есть одно «но». Этой системе важно дисциплинированно следовать всю жизнь, с момента, как вы приняли такое решение. Кого можно назвать богатым? Для меня это тот, кто имеет возможность оплачивать свои хотелки. У него на все хватает денег. Есть запас средств, который постоянно прирастает. Всего этого реально добиться с помощью инвестиций. Сложно ли это? Уоррен Баффет однажды сказал: «Инвестиции – это не ракетостроение. Это не игра, в которой парень с IQ 160 побеждает парня с IQ 130». Я с ним абсолютно согласен. Нам не понадобится высшая математика. А все сложные понятия вроде фундаментального анализа в конечном итоге представляют из себя простые подсчеты и имеют весьма понятную логику. Для успешного инвестирования достаточно обладать здравым смыслом и научиться не делать глупости со своими деньгами. Чем отличается подход вечно зеленого портфеля от других стратегий инвестирования? Разница заключается в стратегии. Мы будем учиться делать такой инвест-портфель, который не расстроит вас своим падением. В случае кризиса и форс-мажора он останется целым, а в остальное время продолжит расти. Сразу оговорюсь. Конечно, порой на рынке случаются ситуации, когда отдельные части портфеля будут показывать минус на табло. Без этого в нашей сфере никак. Но мы создадим такую его архитектуру, которая постепенно перекроет возможные потери. Такой вид инвестиций не приносит стресса, а наоборот, увеличивает индекс счастья, а также создает дополнительное ощущение финансовой безопасности. Как думаете, кто счастливее? Человек, имеющий 1 миллион долларов, но капитал которого постоянно уменьшается уже несколько лет подряд? Или тот, у кого сейчас только 10 тысяч долларов накоплений, но каждый год его состояние растет? Рано или поздно цифры на их счетах сравняются, а затем второй и вовсе обгонит первого. И что-то мне подсказывает, что он при этом точно будет намного счастливее. Как этого добиться, мы и будем разбирать в этой книге. Что даст вечно зеленый портфель? Я начал инвестировать в 25 лет с небольшого капитала в 50 тысяч рублей. И спустя какое-то время стал достаточно состоятельным человеком с недвижимостью и активами в разных странах. Вы можете сказать, что причина моего успеха кроется в финансовом образовании и опыте. Да, все так. Именно поэтому в книге будут представлены кейсы наших клиентов, не обладающих этими преимуществами. С 2015 года я обучаю инвесторов своему подходу, и уже более 10 тысяч людей применяют вечно зеленые портфели в своей практике, создают капитал, получают пассивный доход и реализуют собственные цели и мечты. Вот примеры задач, которые за несколько лет можно закрыть с помощью этой методики. Первое. Создать пассивный доход. это регулярный процент, который вы получаете с вложенных средств. Он может быть существенным бонусом к зарплате или пенсии. Наш клиент Александр за несколько лет смог выйти на пассивный доход, который в 2,5 раза превышает его пенсию. Вот что он пишет. «Одну пенсию мне платит пенсионный фонд, а почти в 3 раза большую сумму я получаю на бирже после обучения в Финплан». Второе. Накопить на крупные покупки, например, на квартиру или дом. Наша клиентка Рауза с помощью инвестиций за 3 года накопила первоначальный взнос на квартиру. При этом ей приходилось заниматься инвестициями подпольно. Представляете? Надеюсь, вы слушаете мою книгу не тайком? Вот отзыв Раузы. За 3 года инвестирования мне удалось накопить деньги для первоначального взноса на покупку квартиры. Портфель был с эффективностью 30% годовых. И это при том, что семья мне запретила в это дело ввязываться. Приходилось заниматься подпольно. В итоге вложенные в обучение средства я окупила в первый же год инвестирования. А далее приобрела квартиру своей мечты. Ипотеку гасить, конечно, муж помог. А куда ему было деваться? Сейчас создаю подушку безопасности, коплю на путешествия и так далее. Третье. Создать финансовую подушку. Средства, полученные путем инвестирования, вы можете откладывать для своей безопасности на случай болезни или потери работы. При этом деньги могут не просто лежать, а тоже приносить регулярный доход. Четвертое. Накопить на путешествия. В 2023 году я публично в рамках открытого вебинара создал специальный инвестиционный портфель на путешествия. Сначала инвестировал 66 тысяч рублей, а на 3-й месяц его существования добавил еще 71 тысячу, а еще через какое-то время вложил 196 тысяч. Итого я завел на счет 333 тысячи, которые через год выросли до 459. Чистый прирост данного портфеля составил 126 тысяч рублей. Таким образом, я накопил необходимую сумму для поездки на Формулу-1 в Баку. Вместе со мной в этом челлендже участвовали и многие наши клиенты. Вот, например, результат Алексея. Закрыл свой инвестиционный счет с прибылью и оплатил жене шубу и летнюю поездку в Турцию. Пятое. Создать капитал для своих детей. У меня есть публичный портфель для дочерей. А также я запустил челлендж и сказал, что за 7 лет успею накопить 7 миллионов для старшей дочери к ее 18-летию. Первый взнос в 2023 году составил 285 тысяч рублей. И в 2024 году в портфеле было уже 650 тысяч. И 126 тысяч из них были чистым приростом, а 240 – регулярными пополнениями. Такие истории можно перечислять бесконечно. У нас их тысячи. Важно понять, что вечно зеленый портфель может помочь в достижении совершенно разных финансовых задач. И сейчас у вас есть возможность написать свою собственную удивительную историю успеха, достичь поставленных целей, начать создавать впечатляющий капитал, выйти на пассивный доход, научиться видеть возможности на финансовых рынках и избегать рисков. Но для этого нужно сначала потратить некоторое время на изучение вопроса инвестирования. Если вы готовы, то в путь!